Гуру. Глубина событий не на поверхности. Их сущности можно коснуться, если найти в себе силы оторваться от поверхности жизни. Самое значительное событие в истории планеты обычно проходит мимо внимания людей.